Глава 5. 14 августа четверо во главе стации вернулись на Мейкидзиму. Они поехали туда, чтобы на следующий день, 15 числа, встретить группу инженеров из СШСА, которая приедет для изучения технологии звездного реактора. Когда Тацу увидел список инженеров, предоставленных Джеффри Джеймсом, он пробормотал: «Значит, это была правда». Произошло это в гостиной, выделенной им на острове Резиденции, в которой собрались все четверо. И все присутствующие услышали его бормотание. «Ты о чем?» — спросила Миюки. Алина с интересом на лице попивала кофе с молоком, а Минами, как обычно, скромно молчала. «В списке приезжающих к нам инженеров присутствует имя Эбигейл Стюарт». «А что с ней не так?» Вместо ответа на вопрос Миюки, Тация перевел взгляд на Лину. «Алина, ты ее знаешь?» Миюки истолковала этот взгляд как ответ «Спроси Лину». И переадресовала этот вопрос ей. Поставив чашку на стол, Лина на мгновение бросила на Тацию пронзительный взгляд, после чего, притворившись спокойно, ответила. «Да, Эбби... доктор Эбигейл Стюарт, технический консультант звезд. Специализируется на магическом оружии заряженных частиц. Я ей тоже многим обязана». «Магическое оружие заряженных частиц, говоришь? Значит, твой взрыв тяжелого металла и брионок создала именно она?» — спросила Миюки, вопросительно склонив голову. Услышав этот вопрос, Лина округлила глаза и открыла рот от шока. «Хоть и просто на словах, но откуда тебе столько известно?» «Откуда, говоришь? Разве так трудно вывести это путем умозаключений?» Лина глубоко вздохнула, глядя на Миюки, которая выглядела, будто сказанное, это какой-то пустяк. «Значит, с головой не в порядке тут не только у Тацу». Лина неосознанно высказала свои мысли вслух. «Прошу прощения, Алина, я тебя не расслышала. Можешь, пожалуйста, повторить?» Миюки улыбнулась Лине белоснежной, словно свежевыпавший снег, сверкающей мягко осушающей ледяной улыбкой. Осознав, что сказала лишнего, Алина съежилась от чувства вины и страха. «Ста... что ста? Я говорю, что мне показалось странным, что не только Тацу оказался таким проницательным». Сказав это, Алина посмотрела на Миюки умоляющим взглядом. «Ах, вот ты о чем. Улыбка Миюки сменилась с осушающей ледяной на напоминающую распускающиеся цветы. «Эх, Лина, Лина, чё ж тут странного? Для этого есть более подходящие слова. Я не настолько хорошо знаю японский». «Ну ладно, раз ты так говоришь». Услышав вердикт Миюки, Лина расслабилась всем телом. Сейчас она чувствовала себя настолько измождённой, что ей хотелось просто взять и обессиленно завалиться на диван. Но если сделать такое перед Миюки, это вызовет у нее излишние подозрения. Лина решила держаться изо всех сил до тех пор, пока ей не удастся выбраться из этой ситуации. Не замечая эту внутреннюю борьбу Лины, или притворяясь, что не замечает, Миюки перевела взгляд на Тацию. «Они сама. Неужели такой важный человек приедет в Японию только из-за технологии звездного реактора? То есть я хотела сказать, неужели американское правительство отпустит такого человека за границу?» «Твое подозрение вполне резонно. Не думаю, что в данном случае можно об этом не беспокоиться». Этот ответ Тацу удивил больше Лину, чем Миюки. «Тацу, почему ты вдруг поверил?» «Как раз именно потому, что она слишком крупная фигура. Если они замышляют диверсию, то вряд ли будут использовать для этого такого важного человека, как разработчик стратегической магии. Это слишком высокая цена за нечто такое». «Цена?» Похоже, Лине показался неприятным образ мышления Тацу, в котором человек используется в качестве объекта для расчета стоимости. Даже в чем-то таком она тоже не подходила для службы в армии. «Это лишь мое предположение, но доктор Стюарт случайно не из тех людей, которые ставят на первое место свою любознательность. Возможно, даже больше своей безопасности». «Ага, ты прав». Немного поколебавшись, в итоге Лина все же неохотно кивнула. «Эбби иногда кажется мне будто отделенная от реального мира. А еще она Атаку». «Атаку?» Миюки вопросительно склонила голову, услышав слово, которое хоть и было в употреблении в нынешнюю эпоху, но широко распространенным перестало быть еще в начале века. «Ты хотела сказать «гик»?» В данном случае Миюки употребила слово «гик» в значении «человек, имеющий пристрастие к передовым технологиям». Она предположила, что человек, достаточно умный, чтобы быть консультантом звезд, будет не просто Атаку, а техническим Атаку. «Это немного другое. Но это вряд ли заставит ее вступить с тобой в конфликт, так что можешь считать ее такой. О, а еще Эбби — любитель детей помладше. Но ведь она девушка. Да, ей 22 года. Или уже 23. В общем, она леди возрастом за 20 лет. Ей все равно предпочитает маленьких девочек. А, нет, она не лоликонщица или что-то вроде того. Наверное. В любом случае, она не делает ничего противоправного, так что можно не беспокоиться. Ясно. Миюки не стала допытываться дальше. Хотя она выглядела не до конца убежденной, но при этом она явно почувствовала, что для всех будет лучше, если она прекратит дальнейшее осыпание вопросами, если у визита Эбигейл в Японию скрытые мотивы, или же она действительно приедет чисто для перенятия технологии звездного реактора. И в заподнятой теме о пристрастиях Эбигейл этот вопрос так и остался без ответа. Четверг, 15 августа 2097 года. Этот день не останется в памяти мирового сообщества. Встреча Тацу и доктора Эбигейл Стюарт лишь изредка будет упоминаться будущими историками как просто одно из событий в истории магической науки. Однако для них самих эта встреча была очень важным событием. Добро пожаловать, доктор Стюарт. Мистер Шиба, благодарю за радушный прием. Значит, это и есть тот самый гений, реализовавший теорию СПИ на практике. Восхищенно подумал Тацу, пожимая руку женщине-учёному ростом около 150 сантиметров, во внешности которой читался явный недостаток физических упражнений. «Значит, это и есть тот самый гений, решивший две из трех великих технических загадок магии с системой веса!» Восхищенно подумала Эбигейл, пожимая Тацу руку. Так называемые три великие технические загадки магии системы веса — это три темы, давно мучающие магическую инженерию тем фактом, что они теоретически возможны, но реализовать на практике их не получается. И звучат эти темы так. Термоядерный реактор, реализованный методами контроля гравитации, общеупотребимая магия полета и псевдовечный двигатель на основе обесконечивания инерции. Теория СПИ, она же теория свободы после исполнения, в Японии имеет официальное название «теория изменяемости последующих событий». Тем не менее, японские ученые тоже предпочитают использовать название теории СПИ. Непосредственно в самой теории предполагается следующее. Явление, возникшее в результате модификации магии, по сути, не должно существовать в этом мире, поэтому в момент непосредственно после модификации накладываемые законами физики ограничения ослабевают. Следовательно, при внесении новых изменений в уже модифицированное магией явление, желаемый результат может быть получен с применением намного меньше, чем обычной силы вмешательства в явление. Однако данное предположение никак не получалось подтвердить фактами, так как тот самый момент непосредственно после является настолько коротким промежутком времени, что его без преувеличения можно назвать одним мгновением. Именно доктор Эбигейл Стюарт не только первой доказала теорию СПИ, но и реализовала ее на практике. Тация в этом году тоже успешно применил теорию СПИ на практике в своей новой магии «Барионовое копье», однако известно это пока что только членам клана Йоцуба, побежденному барионовым копьем Дзимон Зикацта, а также присутствовавшим при этом Сайгуси Майюми и Ватанабе Мари. Однако Тация не перестал уважить Эбигейл только из-за того, что сам смог это реализовать. Барионовое копье Тации было основано на созданном Эбигейл Барионике. Новая магия появилась на свет только благодаря ее достижениям. Тация не испытывал заблуждений по этому поводу. «Не хотите прямо сейчас взглянуть на установку?» «Да, непременно». Предположив неусидчивость Эбигейл, Тация решил отдать приоритет ее желаниям, поэтому из аэропорта сразу повез ее к заводу с установкой звездного реактора, пропустив все приветственные формальности. После краткой экскурсии по заводу, Тацу отвел группу иностранных инженеров на приветственный фуршет. Было уже около полудня, и команда Эбигейл сослалась на плохой аппетит из-за разницы в часовых поясах, поэтому приветственные мероприятия ограничились фуршетом с легкими закусками. «Эбби, давно не виделись?» Алина тоже заявилась на этот фуршет. Как явно не японка, она привлекла внимание многих американских инженеров, но в какую-либо суматоху это внимание не переросло. Потому что среди них только Эбигейл знала, что перед ними Энджи Сириус в своем истинном обличии. «Привет. Я смотрю, дела у тебя тут в порядке». Никто не посмел вмешаться в разговор Лины и Эбигейл. По всей видимости, в группе американских инженеров к Эбигейл все относились довольно предвзято. И это было вполне резонно. В данный момент Эбигейл всего 22 года, независимо от того, насколько меритократичным государством были США. Когда молодая 22-летняя девушка попадает в группу, где всем далеко за 40, мало кто может быстро привыкнуть к такому. Даже в среде интеллектуальной элиты бывает так, что умом люди способны признать способности человека, который больше, чем на 20 лет их моложе, а эмоциями не способны. Такова уж суть людей, продолжительность жизни которых в среднем составляет менее 100 лет. Доктор, знакомьтесь, это моя невеста. Приятно познакомиться, доктор Стюарт. Меня зовут Шиба Миюки, для меня большая честь встретиться с вами. Тация с Миюки, вероятно, прочувствовали эту атмосферу, поэтому как хозяева решили проявить естественную заботу о госте. «Приятно познакомиться, принцесса Юцуба. Я о тебе наслышана». Эбигейл выглядела ничуть не затронутой красотой Миюки. Вероятно, устойчивость к красивым девушкам она натренировала за счет общения с Линой. Однако у других инженеров, приехавших вместе с ней, такой способности не было. Благодаря ауре, излучаемой двумя бесподобными красавицами, Миюки и Линой, к столу Эбигейл никто не решался подойти теперь уже по совсем другой причине, чем раньше. Вокруг Тацию с Эбигейл и Миюки с Линой образовалось пустое безлюдное пространство. «В самый раз!» — заметив это, Эбигейл улыбнулась. «Мистер, у меня для тебя сообщение!» И многозначительным тоном обратилась к Тацию. «Какое?» «Человек, которого ты ищешь, найден!» Выражение лица Тацию ничуть не изменилось, а вот стоящая рядом с ним Миюки уставилась на Эбигейл с изумлением на лице. Хоть Эбигейл и не назвала имя, но и Тация и Миюки поняли, о ком она говорит. «Похоже, он был в Лос-Анджелесе». Как Тация предполагал, Минору оказался на западном побережье США. «Однако к тому моменту, когда я вылетела из Бостона, искомый человек вышел в море на небольшой яхте из порта в городе Лонг-Бич». «Известно ли, какой курс взяла яхта?» «Такое мне не сообщили». «Ясно. Спасибо». «Не за что». Эбигейл в итоге так и не спросила, кого именно ищет Тация. Было уже почти 17 часов, когда после окончания приветственного фуршета Тацию доделал все запланированные на сегодня дела и вернулся в резиденцию, расположенную на западном побережье Миякидзимы. Миюки в этих делах не участвовала, она посетила только приветственный фуршет. Сказав вышедшей его встретить Миюки, я вернулся и, отдав небольшую сумку Минами, стоящей позади Миюки, он, наконец, присел отдохнуть на диване в гостиной. «Сильно устал?» Спросила Миюки, ставя перед Тацией охлажденный напиток. Тация взял стакан, выпил половину его содержимого и вернул на стол. «Не так уж и сильно. Но инженеры США довольно суровые ребята. Ссылались на недомогание от смены часового пояса, а сами...» «Но для этих людей бессонные ночи, похоже, обычное дело», — подключилась к разговору Лина. «Лучше скажи, что будешь делать дальше. Похоже, его удалось успешно выкурить, как ты и планировал. Но что дальше? Ведь курс его судна неизвестен». Когда Лина отправляла полковнику Беллон запрос на поиск Минору, она намеренно использовала шифр, который 7 мудрецов точно смогут взломать. Обычное шифрование было использовано именно по этой причине. Они знали, что находящийся рядом с Минору Реймонд его взломает. Разумеется, это было сделано по указанию Тацию. Причем именно с той целью, которую сейчас озвучила Лина. Узнав, что его ищут, Минору сбежал из своего укрытия. Однако куда именно он направился, выяснить не удалось, на что и обратила внимание Лина. «Но вернется ли Минору-кун в Японию?» Встревоженным голосом пробормотала Миюки. Тацию предполагал, что покинув свое убежище, Минору направится именно обратно в Японию. «Ведь возвращаться сюда для него теперь опасно». Но как и сказала Миюки, как только Минору пересечет границу Японии, на него начнет охота множество волшебников, включая волшебников древней магии, занимающихся изгнанием нечистой силы. На этот раз к охоте на Минору присоединится даже Якума, Минору и сам должен прекрасно это понимать. «Минору вернется». Тацию ответил категорическим утверждением. «Он не бросит Минами, точно так же, как и мы не отказались от нее. С этой точки зрения я верю в Минору». Слова Тации будто заставляли поверить, что его предположение станет пророчеством. «И то верно. Ведь Минору-кун даже отказался от своей человечности, пытаясь спасти Минами-тян. Независимо от правильности его методов, он вряд ли просто сдастся и сбежит». Эти слова Миюки глубоко поразили Минами прямо в сердце. Этого не заметил ни Тация, ни Миюки, ни Лина. Это было не из-за невнимательности или бесчувственности, а лишь из-за недостатка опыта. Тации всего 18 лет, а Миюки и Лине по 17. Хоть они и обладают великой силой, хоть они и могут использовать мощную магию, способную дать отпор целому государству, они все еще не зрелые, неопытные школьники.